происходило что-то нехорошее, а я была беззащитна. Я проглотила едкий вкус собственного страха и сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться, но ноздри забил металлический запах. Перед глазами повисла красная пелена — кровь. Но в этот момент Фиона убрала руку, и я вернулась в масонский зал. Моя грудь вздымалась от страха, я осилилась что-то сказать, но не могла выговорить ни слова, только вытерла влажные ладони от джинсы. «Ты в порядке, Дженна?» Мать испуганно коснулась моей руки. «Ты вся дрожишь». «Что произошло?» Я едва могла говорить, это было так реально. «Не знаю, дорогая», — проговорила мать, — «ты как будто отключилась». «Она просит вас о помощи», — перебил ее Фиона. «Кто?» К моим глазам подступали слезы. «Я схожу с ума? Что я только что видела?» «Вам надо научиться слушать, что она вам говорит», — Фиона похлопала меня по руке. Я вздрогнула от ее прикосновения, но на этот раз ничего не случилось. «Не понимаю». В дверь постучали, и в комнату вошли две девушки, но, заметив нас с матерью, в нерешительности остановились. «Простите?» «Все в порядке», — ответила Фиона. «С ними я закончила». «Мне вам больше нечего добавить, Дженна». «Но кто?» «Связь, которую я ощущала, оборвалась. Мне в самом деле больше ничего не известно». Фиона говорила, словно извиняясь, но девушки уже нависли над столом и явно ждали, пока мы уйдем. Ноги у меня так дрожали, что мне потребовалось усилие, чтобы устоять. «Будьте осмотрительны, Дженна», — бросила мне вслед экстрасенс. «Давай поищем, где посидеть», — предложила мама, беря меня под руку. «Никак не пойму, что она такое несла. Похоже на шарлатанку. Извини, дочка, надеялась, она скажет что-нибудь такое, к чему тебе захочется стремиться, а это ее «будьте осмотрительны», выброси из головы». Мы спустились по лестнице. «Присядь, доченька, принесу тебе воды. Ты такая бледная». Я сидела у подножья какой-то лестницы и, закрыв глаза, пыталась разобраться, что же только что случилось. Сердце часто и сильно прыгало в груди. «Вторая энергия? Неужели? Разве такое возможно?» Я приложила к ребрам ладонь и почувствовала, как мое новое сердце глухо стучит. «Помоги! Помоги! Помоги!» Глава четвертая. Когда мы с мамой выходили из масонского зала, моя голова все еще шла кругом после встречи с Фионой. Испытанные мной ощущения оказались невероятно реальными. Чувство, будто меня трясли, кровь, мрачная фигура. Эпизоды, о которых я рассказывала Ванессе, обычно были залиты чернотой, но этот опыт общения был совсем другим, словно я смотрела в калейдоскоп. Картина держалась секунду и сразу исчезала. Один поворот, и все пропадало, оставались фрагменты, не имевшие никакого смысла. При мысли о второй энергии, о которой говорила Фиона, у меня по спине бежали мурашки, в голове гудело от усилия разобраться в ее словах. Хоть я и не верила в экстрасенсорику, я не могла отрицать то, что почувствовала сама, и это меня нервировало и угнетало. «Если хочешь, вернемся домой», — предложила мама. Ее голос оборвал мои мысли, и я заставила себя улыбнуться. Я понимала, что она планирует что-то еще, и не хотела ее разочаровывать. «Со мной все в порядке. Не терпится узнать, что ты еще приготовила. Я надеялась, что она не заметит, как я погрустнела. Сюрприз! Мы почти у цели. У тебя будет возможность посидеть». Я поняла, что мне не удалось ее обмануть. Мать понимала, насколько я выдохлась. Вскоре она толкнула стеклянную дверь заведения, которое некогда было кондитерской. У меня перехватило дыхание от резкого химического запаха. Внутри глянцевые черные плитки составляли контраст блестящему хрому. «Я записала нас к парикмахеру. За мой счет. Разве с моими волосами что-то не так?» Нас встретила девушка со светлыми крашенными волосами и стрижкой боб. Взглянув на меня, она скептически изогнула брови. Я почувствовала, что краснею, потому что не могла вспомнить, когда в последний раз мыла голову. Они слишком длинные. В понедельник тебе надо выглядеть на уровне, если ты по-прежнему планируешь выйти на работу». Последние слова мать произнесла с заметной резкостью. Я понимала, что она беспокоится обо мне, но сколько бы я ни пряталась в своей квартире, это не могло продолжаться вечно. Положенное мне пособие по болезни закончилось, и хотя отец сказал, чтобы я ни о чем не беспокоилась, он будет платить за мое жилье, несмотря на все его заверения, это было ему не по силам, потому что он уже и так оплачивал мамины счета. Достаточно было увидеть его однокомнатную берлогу, чтобы понять, насколько он стеснен в средствах. Кроме того, мне нравилось работать ветеринарной медсестрой. Я расстроилась, когда врачи рекомендовали мне первые несколько месяцев после операции держаться подальше от животных. Существовал риск инфекционного заражения, особенно от кошек, что могло привести к фатальным последствиям. Пришлось добавить и это к длинному списку того, что мне запрещалось в первое время. Посещать места скопления людей, водить машину, заниматься сексом. Машины у меня не было, да и мужчины, с которым можно было лечь в постель, тоже. Но это обстоятельство, тем не менее, воспринималось как лишение. Мне сократили дозу препаратов, препятствующих отторжению пересаженных тканей, и доктор Капур был доволен моим прогрессом. Так что все приходило в норму, в мою новую норму. Врач согласился, что благоприятный психологический эффект от возвращения на работу перевешивает возможные риски, которые стали несравненно меньше, чем были раньше. «По-прежнему планирую», — подтвердила я. «Линда за мной присмотрит». Мама поджала губы. Она не сомневалась, что ни один человек не способен присмотреть за мной так, как она. «Подровнять — это то, что надо?» «Спасибо, мам». Я накрутила на палец длинную прядь мышиного цвета. Концы секутся, волосы намного тоньше, чем прежде. Я скинула пальто и развела руки, подобно манекену. Вокруг меня обвелась темная накидка. Край раковины врезался мне в шею, когда, сжав челюсти, я откинула голову назад. Теплая вода попадала мне в уши и, остывая, просачивалась за воротник, но я сквозь стиснутые зубы подтвердила, что температура меня устраивает. Да-да, мне вполне комфортно. Вода перестала течь, и сильные пальцы принялись массировать мне голову. По запаху я решила, что шампунь лимонный. Прикосновения показались такими приятными, что я чуть не застонала от удовольствия, и напряжение растаяло. В зеркале я увидела, как парикмахер провела расческой по моим волосам. В соседнем кресле мать макала в кофе печенье. «Значит, только подровнять».